враги народа. Во времена нашей юности, детства наших детей, мы неоднократно попадали в те или иные проскрипционные списки, врагов народа, так сказать. То КГБ пыталось создать вокруг нас вакуум общения, то школьная администрация проводила мероприятия по профилактике распространения религиозного дурмана. Так в школе, где во втором классе учился Илюша, ожидая в коридоре возле учительской окончания урока, обнаружил на стенде суровый приказ классным руководителям обратить серьезное внимание на положение в неблагополучных семьях, провести изучение ситуации на месте и доложить на собрании педагогического коллектива школы. Под грозным требованием шел список неблагополучных семей. В правой графе писалось «Отец, мать в заключении», «Родители пьют», «В семье бывают случаи насилия» и тому подобное. В правой графе третьей строки не было написано ничего, но стоял странный кривой крестик. В левой же «Шполянский Илья, 2-Б класс». Я сорвал бумагу со стенда. В этот момент прозвучал звонок. Я зашел в учительскую и патетично потребовал суда Цезаря. Потрясая листиком, заявил, что немедленно иду в обком, где буду добиваться справедливости и объяснений. На каком основании принадлежность к официально признанной церкви является признаком неблагополучия семьи? Мой грозный вид и уверенность, видимо, поколебали идеологическую закалку педагогов. Мне пообещали разобраться и больше подобных ошибок не допускать. Просили листик вернуть и в обком не ходить. Листик вернул, в обком не пошел, а пошел сразу домой. Каково же было мое изумление, когда я увидел выходящую из моей квартиры, а дома-то никого не было, кавалькаду школьных дам, всех как одна обрюзгши приземистых. Дамы явно растерялись, начали что-то объяснять про открытую квартиру. В ярости я их выгнал в зашей. В квартире были явные следы тщательного осмотра. Но мой гнев утих, когда на кухонном столе я обнаружил несколько тщательно расковыренных и разобранных катышек жабьих какашек. Катышки лежали у нас в неожиданных местах, более всего на кухне и в коридоре. Представляли собой катышки сухие веретенообразные стручки длиной примерно 5 мм. А дело вот в чем. Против тараканов, точнее прусаков, которые к нам на третий этаж ходили толпами из расположенного на первом этаже продовольственного магазина, химия была бессильна, она только освобождала площади для новых толп. И тогда кто-то подсказал мне безумную на первый взгляд идею – жаба. Почему бы и нет? Больших прудовых лягушек, краков, как их у нас называют, я не любил и даже брезгливо побаивался. А земляным жабкам, небольшим, мирным, кругленьким и зеленоглазым, даже симпатизировал. Вот я и привез домой такую жабку с дачи и поселил ее в кухне под раковиной за мусорным ведром. Ей там понравилось. Весь день она дремала в своем домике, а на ночь выходила охотиться. Охотилась она именно на прусаков и поедала их в замечательных количествах, что было видно как по уменьшению тараканьего поголовья, так и по количеству катышков. Вскоре проблема членистоногих Блателла Германика в нашей квартире была решена, а катышки мы просто каждый день подметали. Что уж подумали по поводу катышков следователи-педагоги, я так и не узнал. Больше разбираться с ними не стал, бесполезно. Как же, лучшая, наипрестижнейшая школа города, с английским языком обучения и соответствующими в советском обществе этому статусу прибамбасами. Именно начетничеством, сексотством, безличием. Что от них ждать? Илюшу мы перевели в другую школу, попроще и поближе к нашему дому. В этой школе все было куда человечней. Хотя идеологического прессинга и тут миновать было невозможно. Как-то классная руководительница Илюши, милая девушка, попросила меня прийти поговорить. Встретила в коридоре. Краснея и постоянно извиняясь, сказала, что у нее требует объяснений, почему ученик ее класса носит нательный крестик. Мы обсудили эту ситуацию. Видя ее зависимость и неагрессивность, я не стал раздувать конфликт и пообещал, что крестики мы будем вшивать в воротнички рубашек, так, чтобы их вид не дразнил спящих школьных церберов. А пока мы все это обсуждали, маленький Илюша стоял рядом. Я принес ему большой бублик, в который он сразу вгрызся. Наш разговор с учительницей проходил вполне мирно, но ребенок все равно очень нервничал. Откусив бублик раз, другой, он начал дальше запихивать колесо себе в рот, от волнения забыв о необходимости жевать. К моменту, когда мы уже все обсудили и разговор подошел к концу, он набил себе полный рот хлебной массой, так что чуть не задохнулся. Илюша упал ничком на пол и раскинулся на спине. Глаза бессмысленно смотрели в потолок, изо рта торчал кривой хвост бублика. Девушка перепугалась, да и я был удивлен происшедшим. Илюшу подняли, бублик изо рта вынули. Илюша, глубоко вздохнув, посмотрел вокруг, на нас, сглотнул раз, другой и неожиданно сказал «Спасибо». Инцидент был исчерпан, на этот раз. Хотя, так или иначе, нечто подобное повторялось многократно, до начала 90-х, а там уже все всем стало пофиг. Естественно, в столовой пионерлагеря приборы были самые простые – дешевые тарелки, алюминиевые вилки и ложки. Так вот, такие вилки-ложки обладают замечательным качеством. Если ручку зажать между указательным и безымянным пальцем снизу и средним сверху и слегка придавить, они легко и красиво ломаются на две части. Это упражнение стало любимым занятием ребят из старших групп. Я был малолеткой. К концу каждого обеда под столом лежал десяток-другой поломанных ложек и вилок. Само собой, руководство лагеря это не устраивало. Однако увещевания и угрозы результатов не приносили. Хотя бы две вилки всегда оказывались сломанными. Я в этом действии не участвовал, хотя с любопытством поглядывал на старших товарищей. Удивляло, как легко в их пальцах разлетаются на части, казалось бы, прочные металлические изделия. Несколько раз даже мастил ручки вилок соответствующим образом и слегка, только пробуя, давил. И вот однажды придавил чуть сильнее, чем следовало для эксперимента. Вилка в моей руке неожиданно хрустнула, и ее половинки разлетелись в разные стороны. В этот момент произошло действо, похожее на буфонадную сцену из спектакля. Из-за штор, коридорчиков и дверей выскочили все, и даже больше, как мне тогда показалось. Воспитатели, дирекция, работники кухни. Была организована засада и облава на преступников. Преступником в этот день оказался я один. Все набросились на меня. Вот, наконец, пойман, на месте преступления. Уличен расхититель народного добра. Теперь он ответит за все. Под ответом «за все» дирекция пионерлагеря имела в виду совершенно буквальное и конкретное дело. Все поломанные за сезон вилки и ложки были собраны в мешок и при отбытии смены домой погружены в автобус. Планировалось потребовать, чтобы мои родители компенсировали нанесенный госпредприятию ущерб. Все мои попытки объяснить происшедшее, взывание к показаниям свидетелей, отметались полностью. Крайнего нашли, и разбираться в происшедшем никто не собирался. На меня это произвело такое впечатление, что я даже попытался бежать из лагеря. Переплыл реку и удалился в заросли, где и был пойман, после чего с позором возвращен назад. Моего положения в лагере и настроение это не улучшило. Не помню, с каким чувством ехал я в автобусе, наверняка боялся и переживал. И вот прибытие в Николаев, на главную площадь города, конечно, имени Ленина. Автобусы останавливаются, директор лагеря, всю дорогу мрачно сидевший в кресле рядом со мной, выходит первым. В одной руке мешок с вещдоками, другой он крепко держит меня за ладошку. И тут неожиданность. Оказалось, что мои родители как раз в эти дни находились в отъезде, в командировке. И попросили своего друга, работника завода, меня встретить и доставить домой к бабушке и дедушке. Друг встретил. «Где тут Миша Шполянский?» «А, Василий Петрович, спасибо, что вы его привели». «А где родители Миши?» спросил каким-то, как мне показалось, странно тихим голосом директор Василий Петрович. «А сегодня я за родителей Миши. Принимаю у вас мальчика. Ну, как дела? Все хорошо? Обошлось без ЧП?» «Конечно, все хорошо. Какие могут быть ЧП? У нас всегда все на высшем уровне. До свидания, Мишенька. Приезжай еще. Привет родителям». Говоря это, директор как-то неуклюже пытался спрятать мешок с вилками за спину. «А это что у вас? Тоже Мишины вещи?» «Нет-нет, это наш инвентарь. Все в порядке. Спасибо большое». «И вам спасибо. До свидания. Зайдете завтра ко мне?» «Да-да, конечно». Вот так в один прием я познакомился с двумя видами несправедливости. Каково быть несправедливо обвиненным и что такое блат? Друг родителей был заместителем директора завода по социальным вопросам и прямым начальником Василия Петровича.